мой цветочек золотой. Лучик солнышка родной, ты любимый мой малыш. Ну почему ты не спишь? Самый главный человек навсегда на целый век. Ты любимый мой малыш, но почему ты не спишь? Спи, усни, моя любовь. Спи, роднулечка моя. Спи, усни, моя любовь. И лисички, и ежи, и котята, и стрижи, все уснули и сопят, так все же спать хотят. И медведица в лесу, и собачка, и барсук. Я всем песенку пою, колыбельную. Да. Спи, усни, моя любовь. Спи, роднулечка моя. Спи, усни, моя любовь. Баю. Спи, усни, моя. Роднулечка моя, спи.